Emotional Productions. Small prices. Наш первый день, наш первый шаг, кричу стране. Подожжем американский и поставим на луне. Русский флаг, наш русский знак, всем русских благ. Все четко в такт, как калашников по биту я стреляю, ра-та-та. В бой идут не старики, а молодые холостые. Мы, они патроны, ведь патроны у нас боевые. Возрождаем русский рэп и сделаем с говна конфетку. Русским рэперам скажу, суньте пальчики в розетку. Напоследок вам скажу, пока не до свидания. Я покусал на этом тейпе многих, как пирания. Я как терминатор говорил вам, I'll be back. Благодарю своих спонсоров и мой лейбл MZ. My check, все ништяк, я записываю текст. Last track, я устал, попиваю Grand Bags. Наш альбом «Косырная мать» всегда ведет он нас до власти. Царь горы, трилоги, вот конец от первой части. Ну все, готов микстейп, втыкайте наш музон. Это последние строки, которые сделал сон. На этом тейпе все, что пожелаешь ты. Темы про жизнь, про нас, идите, детки, хит. Мы не спешим с альбомом, сделаем все как надо. Вы только ждите и верьте, и мы придем обратно. Задумайся в названии царь горы. Послушай наши треки и посмотри. Это не важно, кто ты, сын или отец. Сидишь еще на зоне или свалил беглец. Не рубишь дели, ничего, или ты лучше спец. Запомни эти буквы S.O.M. и G.